Каша гречневая с куриной печенью. На 4 порции 1 стакан гречневой крупы, 3 стакана воды, 1 луковица, 300 граммов куриной печени, оливковое масло, соль. Гречневую крупу промыть, переложить в чашу для варки риса. Куриную печень промыть, порезать, слегка обжарить на оливковом масле с мелко порезанным луком, добавить гречки, залить водой, посолить. Готовить на пару под крышкой 40 минут.